Глава четвертая. В доме. Первая комната, куда попал Рик, походила одновременно и на галерею, и на библиотеку, и на гостиную. Три огромных окна, смотревших на море, заполняли ее светом. На стенах располагались полки со множеством книг и журналов, на стеклянном столике лежали газеты, а посредине комнаты находилась бронзовая в натуральную величину скульптура сидящей женщины, чинившей рыболовецкую сеть, которая окутывала ее колени. Рыбачка с мечтательным выражением смотрела вдаль. «Красивая, правда?» — спросил Джейсон, появляясь у него за спиной. «Привет, привет». Похлопав друг друга по плечу, они встретились, словно закадычные приятели, и обошли статую. «Мама говорит, что ее нельзя уносить отсюда». «Почему?» «Потому что так велел прежний хозяин». Джейсон провел рукой по бронзовой сети и взглянул на Рика. «Говорят, Улисс Мур был немного странный». «Говорят». «Но теперь, когда он умер...» «Если умер...» Рик нахмурился. «Как это, если умер?» «А так, что у моего брата слишком богатое воображение», — прервала их разговор Джулия. «Привет, Рик. Добро пожаловать». Приветствие оказалось короче. Они лишь издали обменялись жестами и смущенными улыбками. Кроме того обстоятельства, что Джейсон и Джулия были разного пола, во всем остальном они выглядели совершенно одинаково. Те же светлые волосы, такие же глаза и веселые ямочки на щеках. Но Джулия была немного выше и крепче Джейсона, словно торопилась подрасти. Она уселась в одно из кресел, окружавших статую рыбачки, и продолжила. «Если станешь слушать Джейсона, то наш старый садовник запросто окажется серийным убийцей, который укрылся на вилле, потому что никому и в голову не придет искать его именно здесь». Джейсон недовольно поморщился и предпринял попытку перевести разговор на другое, но попытка не удалась. «Мой брат любит придумывать невероятные истории», — щебетала Джулия. «Здесь, в Килморской бухте, это может быть только кстати», — задумчиво сказал Рик. Джулия насторожилась. «Не означает ли это, что жизнь тут ужасно скучна?» «Так или иначе», — продолжал Рик, — «это отличное укрытие. А интересно, как по-вашему, сколько комнат в этом доме? 100?» Джейсон оживился. «Хочешь, открою секрет? По-моему, в этом доме...» «Не начинай!» — прервала его Джулия. Но крючок уже был заброшен. «В этом доме что?» — спросил Рик. «По-моему, тут есть призрак!» — едва ли не радостно сообщил Джейсон. «Ты веришь в призраков?» — спросила Джулия, забираясь с ногами в кресло. Рик понял, что оказался между двух огней в споре брата и сестры, и подумал, что нужно ответить так, чтобы не огорчить Джейсона и в то же время не выглядеть глупо в глазах Джулии. — «А что это значит, есть призрак?» — спросил он. — «Я слышал, — охотно ответил Джейсон, — его шаги на втором этаже, когда никого в доме не было. Слышал шаги, понимаешь?» Джулия усмехнулась. «Ну да, а сегодня вечером там будут греметь цепи, будут кричать и хохотать». «Ну зачем ты так, Джулия? Я действительно слышал шаги на втором этаже, а я в это время находился на первом, и ты тоже оставалась на первом, и больше никого дома не было. И, знаешь, Рик, тебе следует знать, — предупредила Джулия, — что Джейсон читает уйму всяких глупостей. У тебя... есть комиксы этого лондонского типа, но который охотится за чудовищами?» Рик покачал головой. Он никогда не любил комиксы. «Перестань», — попросил Джейсон, огорчившись, что Джулия назвала легендарного доктора Месмера лондонским типом, и пояснил Рику, кто это такой. Но мальчик из Килморской бухты, похоже, и в самом деле никогда не слыхал о нем. «Возможно ли, чтобы английский подросток никогда не слышал о докторе Мисс Мэри?» «Вот почему, — вмешалась Джулия, — у него голова полна всякими вампирами, ликантропами и призраками. Джейсон думает, что здесь, на вилле Арго, тоже есть свой, и уверен, что знает его. — Серьезно? Джейсон кивнул. — Это призрак старого Улиса. Рик вздрогнул. — А почему именно этот призрак? — Потому что Улис оставил здесь что-то незавершенное, — объяснил Джейсон. Рик посмотрел на Джулию, и она жестом показала ему, мол, поинтересуйся еще. — Понятно, — кивнул Рик. — Что-то незавершенное. — Ну, что? — Пока еще не знаю. У меня слишком мало сведений. Я тут меньше недели еще не изучил этот дом. — Неудивительно, — согласился Рик, — такой огромный. — Нам стоило бы осмотреть его весь, комнату за комнатой, — заметил Джейсон, — и сделать подробный план. — Послушай, Джейсон, — остановила его Джулия, — бедный Рик пришел сюда уж, конечно, не для того, чтобы обследовать наш дом. — Нет-нет, это было бы замечательно, — поддержал друга Рик. — Если честно, то я практически каждый день изучал этот дом снаружи, правда? И мне было бы очень интересно. Черт возьми, даже только побывать у вас тут. Это статуя, эти книги. Он бросил долгий взгляд на дверь, ведущую в другие помещения. Если согласна, то я голосую за обследование. Прежде всего, нам нужны ручка и бумага, — воскликнул Джейсон. Подождите меня. Он оставил Джулию и Рика в гостиной и побежал наверх. Джулия посмотрела на море, покрытое барашками. — Ты не сказал, веришь ли в призраков? — заметила она, не отводя взгляда от моря. Рик потрогал статую рыбачки и почувствовал, какая она холодная. — Мой отец говорил, что призраки существуют, — ответил мальчик, — и что у каждого он свой. Джулия обернулась к нему. — А у тебя тоже есть свой призрак? — Кто он? — Мой отец, — объяснил Рик. И взгляд его сделался твердым. Он погиб в море 2 года назад. Они молчали, пока не вернулся Джейсон.